Глава 10. Смертельное рандеву. Подождав несколько минут и убедившись, что из чащи больше никто не стреляет, Загорский продолжил преследование похитителей. Однако довольно скоро он убедился, что следы на снегу пропали. Надворный советник охоту не любил, и при всех его необыкновенных качествах следопытом был неважным. Впрочем, и с этим делом он так или иначе бы справился, однако на его беду повалил сильный снег, который в считанные минуты надежно укрыл все следы. Впору было впасть в отчаяние. Однако Нестор Васильевич знал, что из всех имеющихся состояний ума это самое бесполезное, если, конечно, вы не пишете трагедию в шекспировском духе. Однако надворный советник трагедии не писал и даже стихотворством не увлекался, поэтому он решил бросить оборвавшуюся ниточку и разматывать весь клубок заново. Отправляя Гонзалина в китайское поселение, он уже примерно представлял, с какого бока тот возьмется за расследование. Логика, как говорилось, была проста. Поняв, что главный денежный поток идет в желтугу через скупщиков, надо было разобраться, какой из них выделяется среди прочих своей щедростью. Очевидно, Гонзалин такого нашел, после чего и был похищен неизвестными злодеями, вероятно, теми самыми, которые и наводнили здешние места фальшивыми деньгами. Для того, чтобы найти помощника, требовалось пройти его путем. Скорее всего, его, так же, как и Гонзалина, попытаются захватить, но он, в отличие от помощника, будет готов ко всему. Гонзалин искал нужного скупщика целый день. У Загорского не было столько времени, зато у него под рукой был китайский староста Ван Юнь. Тот, правда, пытался под шумок сбежать от Загорского, но был очень быстро настигнут и возвращен на истинный путь. Не церемонясь, Нестор Васильевич так встряхнул китайца, что тот едва не отдал душу своему китайскому богу. При дальнейшем разговоре со старостой надворный советник был краток. «Назови местных скупщиков золота», — сказал он, — «и кто из них сколько платит за золотник?» После быстрого перечисления стало ясно, что абсолютным чемпионом по щедрости является некий Юй Лучань. «Показывай дорогу», — велел Нестор Васильевич, и китайский староста потрусил впереди него мелкой пугливой рысью. Спустя 5 минут они были на месте. «Держись у меня за спиной», — велел надворный советник, прежде чем войти в лавку к меняле. Пустыми церемониями, вроде стука в дверь, обременять он себя не стал и распахнул дверь ударом ноги. В лавке был сам Юй Лучань и несколько русских приискателей. То, что приискатели были именно русские, ясно говорило о том, что Загорский попал в нужное место. Увидев на пороге высокого человека с пистолетом в руке, даже бывалые желтугинские граждане замерли от неожиданности. «Вон отсюда», — коротко сказал Нестор Васильевич по-русски, и опытная старательская публика сыпанула горохом в открытые двери, оставив скупщика один на один с Загорским и Ван Юнем. Впрочем, приватность их оказалась мнимой. Откуда-то из-под прилавка, как черт из табакерки, выскочил невысокий, но крепкий китаец. Он перемахнул через стойку, и перед лицом Загорского замелькали ножи-бабочки. Грозное оружие в умелых руках, однако все же не выдерживающее конкуренции с огнестрельным. Очевидно, меняло, не надеясь на честность местных приискателей, обзавелся на всякий случай охраной. «Брось ножи», — велел охраннику Загорский, — «у меня пистолет». Но то ли охранник был глубоким провинциалом и плохо понимал мандаринский, то ли слова надворного советника его не убедили, но он с протяжным криком бросился на Загорского, выставив вперед свои ножи. Лицо у того дрогнуло, и Юй Лучань присел, поняв, что сейчас грянет выстрел. Однако выстрел так и не грянул. Вместо этого русский гость молча выбросил вперед ногу. Она впечаталась в живот нападавшему и отшвырнула его в стену. Китаец уронил ножи и сполз на пол. Однако экзекуция на этом не закончилась. «Такой активный дурак может быть опасен», — заметил Нестор Васильевич, подошел к распростертому на полу охраннику и смаху ударил его рукояткой пистолета по голове. После этого бедолага закрыл глаза и окончательно потерял интерес к происходящему. Надворный советник быстрым взглядом окинул помещение. Это была обычная китайская приисковая фанза, затем только исключением, что в ней имелась стойка с аптекарскими весами. Впрочем, на взгляд Загорского тут кое-чего не хватало, а именно место, в котором можно было бы хранить деньги и золото. Уставив наган в лицо обомлевшему хозяину, он велел вести его в тайник. Какой тайник? — забормотал в ужасе Юй Лучань. — Не понимаю, о каком тайнике речь. Тут Нестор Васильевич, несколько выведенный из себя, позволил себе не вполне джентльменский жест. Левой рукой дал скупщику такую затрещину, что тот мгновенно оказался на полу. — Тайник, — повторил Загорский. Лицо его было каменным. Скуля и стеная, Юй Лучань потащился к неприметной двери в стене, которая вела в небольшую потайную комнату, которую почти полностью занимал огромный несгораемый шкаф. Загорский следовал за ним по пятам, не опуская револьвера. «Открывай», — велел он. Скупщик захныкал, говоря, что это его последнее сбережение, что он не делал ничего плохого, чему свидетельница милосердная Гуань-инь. «Открывай!» — рявкнул надворный советник. Лицо его изменилось так страшно, что стало ясно. Сейчас вас последует еще одна затрещина, значительно сильнее первой. И хорошо, хорошо. Когда хозяин открывал несгораемый шкаф, у него так тряслись руки, что он даже не сумел взять оттуда пистолет. Не говоря уже о том, чтобы выстрелить из него. Загорский быстро и ловко обезоружил незадачливого менялу. Пистолет его сунул себе в карман. Заглянув в хранилище, он обнаружил там пачки 10-рублевых купюр. — Ага, — сказал он, — вот и они. Он вытащил из первой попавшейся пачки червонец, повертел в руках, поднес к глазам, разбирая мелкий текст. — Кредитным бедетам присвояется, опять бедетам. У вас тут просто залежи фальшивых купюр. Он бросил червонца обратно в шкаф и повернулся к Юй Лучаню. — Отвечай, мерзавец, откуда ты взял эти деньги? Скупщик упал перед ним на колени. «Умоляю», — проговорил он, складывая ладони перед собой, — «умоляю, я не виноват. Я честный человек, меня заставили». «Кто заставил?» — спросил Нестор Васильевич. «Кто?» Физиономия меняла, перекосилась от страха, губы его задрожали. Загорскому почудилось, что он смотрит куда-то ему за спину. «Ах, черт!» — сказал Загорский, но обернуться не успел. Что-то тяжелое и твердое, как скала, обрушилось ему на голову. Надворный советник услышал противный хруст собственной шеи и бездыханным повалился на пол. Над ним высился Ван Юнь с кастетом в руке. В лице его сейчас не было ничего испуганного и заискивающего. «Предатель!» — сквозь зубы проговорил он, глядя сверху вниз на менялу, который все еще стоял на коленях. «Я не предатель», — забормотал Юй Лучань. «Он хотел в меня выстрелить. Он целился в меня из пистолета». «Хватит!» — прервал его Ван Юнь. «Хватит! Здесь надо прибраться». Скупщик глядел на него со страхом. «Вы убили его?» — пробормотал он. «Убили русского». «Не убил пока», — отвечал староста. «Его нельзя здесь убивать. Русские знают, куда он пошел». Меняло снова задрожал. «Неужели господин...» «Да, ей отпустит русского. Ведь он донесет, он все расскажет. Никто никого не отпустит», — мрачно отвечал староста. «Его уже давно ждут в русском аду». Если бы Нестор Загорский услышал этот разговор, он, вероятнее всего, был бы несколько обеспокоен. Однако он лежал на полу без чувств и при всем желании услышать ничего не мог. Надворный советник очнулся от холода. Ледяной ветер дул ему прямо в грудь, на лицо падали мокрые снежинки, он не чуял ни рук, ни ног. Загорский с трудом разлепил веки и тут же закрыл их снова. Глаза нестерпимо слепила снежная белизна. Голова болела, кровь в ней бухала, словно кто-то бил в череп мягким молотом. Некоторое время надворный советник дышал животом, стараясь утихомирить боль и по возможности прийти в себя. Отчасти ему это удалось, и он попытался вновь открыть глаза. То, что он увидел, ему крайне не понравилось. Вокруг стеной стояли деревья, засыпанные снегом. Редкие снежинки, опускаясь на лицо, теплели, таяли и превращались в мельчайшие капли. Нестор Васильевич неожиданно почувствовал жажду и слизнул несколько капелек прямо с губ. Легче ему не стало. Рук и ног он по-прежнему не чувствовал. Это могло быть следствием слишком сильного удара по голове. Кроме того, что-то давило ему на спину. Когда Загорский только очнулся, ему показалось, что он лежит на земле. Однако, открыв глаза, он понял, что каким-то непонятным образом сохраняет вертикальное положение. Скосив глаза вниз, а потом влево и вправо, надворный советник уяснил, что привязан к стволу какого-то дерева. Какого именно, разглядеть он не мог. Веревки пережали руки и ноги, мешали нормальному кровотоку, потому-то он их и не чувствовал. Очевидно, китайский староста со своим подручным вывезли его в лес, привязали к дереву и оставили на произвол судьбы. Если Ван Юнь хотел так разделаться со слишком любопытным русским, способ он выбрал чересчур трудоемкий. Гораздо проще было всадить Загорскому пулю в затылок и закопать в отработанном шурфе. Впрочем, нет, проще не значит лучше. В русской части желтуги знают, куда он пошел. Он сам велел Курдюкову сообщить об этом Фассе. Если он не вернется к вечеру, а он, очевидно, не вернется, его начнут разыскивать. Прокунин возьмет в оборот старосту, организует розыск и рано или поздно отыщет его труп с пулей в голове. После этого бедному Ван Юню придется несладко, простой расстрел ему покажется за счастье. Да, нет никаких сомнений, что вдохновителем всей истории с фальшивыми деньгами стал именно китайский староста. И Загорский был почти уверен, что это именно он нанес подлый удар со спины. Впрочем, терять Ван Юню было нечего. За фальшивую монету в желтуге наверняка карали смертью. Итак, китайскому старости надо было убить Загорского, но сделать это так, чтобы не навлечь на себя подозрений. И, очевидно, труд по уничтожению надворного советника Ван Юнь решил возложить прямо на природу, проще говоря, бросить Загорского в лесу, чтобы его сожрали дикие звери. Скорее всего, когда Прокунин узнает об исчезновении надворного советника и возьмется его искать, китайский староста со своей стороны тоже организует поиски и совершенно случайно обнаружит в лесу обглоданные останки русского гостя. Останется лишь аккуратно снять с покойника веревки, после чего выглядеть это будет так, как будто надворный советник заплутал в чаще, на него напал тигр, барс или стая волков, и с большим удовольствием употребили его на ужин. С Ван Юня таким образом взятки будут гладкие, а фальшивые денежные знаки и дальше будут наводнять Российскую империю. Ход, надо сказать, остроумный и выигрышный. Если только он, Загорский, не выберется из этой смертельной ловушки, как это уже делал раньше в похожих обстоятельствах. Впрочем, обстоятельства обстоятельствам рознь. Опасности много, а жизнь одна. И нельзя рассчитывать, что фортуна всякий раз будет отбивать тебя у смерти. Для начала Нестор Васильевич успокоил дыхание, затем стал напрягать мышцы рук и ног, стараясь привести их в боевую готовность. И хотя все тело его было закалено тренировками, словно сталь, но запас прочности у человека все-таки гораздо меньше, чем у стальных изделий. Тем не менее, надворный советник своих усилий не оставлял, потому что рассчитывать на помощь извне никак не приходилось. Сейчас от его стойкости зависела жизнь по меньшей мере двух человек, его самого и Гонзолина. Потому что если он не освободится сам, то никто не спасет его помощника. В этом Нестор Васильевич почему-то был свято убежден. И хотя веревки держали его в мертвую, но, вероятно, рано или поздно он все равно добился бы своего. Добился бы, если не одно неожиданное и страшное обстоятельство. Обстоятельство это вышло из леса на могучих мягких лапах, которые почти не проваливались в наст, и встало в 10 саженях от Загорского, раздраженно постукивая полосатым хвостом по белому снегу. На него желтыми, как преисподняя, глазами глядела сама смерть. Могучий князь тайги, свирепый и ужасный тигр Амба. Казалось, что в мглистом вихре падающих снежинок вдруг зажглось золотым огнем солнце, но солнце это было страшным, усатым, клыкастым, и черного в нем было больше, чем золотого. Нестор Васильевич замер, дыхание его пресеклось. Надворный советник был храбрым человеком. Долгие годы занятий китайским ушу выжгли слабость из его тела и страх из его сердца. Он не боялся никого из людей и не боялся никаких обстоятельств. Пожалуй, он не боялся даже смерти, если под смертью разуметь прекращение жизни. Но перед ним сейчас воздвиглась сама погибель, и притом в самом страшном облике из тех, которые может помыслить человек. Ах, если бы только он был свободен. Да, если бы только он был свободен, он, пожалуй, вооружился бы суковатой палкой, каких много в лесу. Он использовал бы всю силу свою, всю нечеловеческую ловкость и дал бы тигру бой. Вероятно, он все равно бы погиб, но погиб в бою, а не безответно и покорно, как какая-нибудь жалкая мышь. Увы, он был связан по рукам и ногам, он был беспомощен. Словно поняв это, тигр негромко и страшно зарычал и, мягко ступая по толстому снежному ковру, сделал несколько шагов к Загорскому. «Ну-ну», — преодолевая страх, проговорил Нестор Васильевич. «Спокойно, дружище. Мы с тобой благородные мужи. Мы не станем пользоваться слабостью соперника. Хочешь честной битвы, перекуси веревку. Клянусь, у меня нет никакого оружия». Тигр оскалился и сделал еще пару шагов к Загорскому. Это был могучий, крупный зверь, но при этом еще молодой и гибкий. Вероятно, он весил пудов 20 или около того. Но, несмотря на такую тяжесть, по снегу он ступал почти невесомо и оттого казался еще более страшным. Тигр медленно подходил все ближе, время от времени останавливаясь и внимательно приглядываясь к жертве. Наконец он оказался почти рядом с Загорским в каких-нибудь паре сажений, но не спешил с последним броском. Очевидно, тигр не встречал еще человека, который бы вел себя так странно. Человек не был мертв. Он смотрел и говорил, но при этом сохранял неподвижность. Это и пугало, и раздражало зверя. Он никак не мог решиться, с какого боку подойти ему к жертве и как взяться за дело. Однако нерешительность его продлится недолго. Охотничий инстинкт все равно рано или поздно возьмет верх. «Скорее рано», — безнадежно подумал Загорский. «Если ему повезет, тигр одним ударом могучей лапы снесет ему голову и прекратит его мучение. Если нет, он будет грызть его и рвать на части живьем». Болевой порог у Загорского высокий. И, возможно, перед тем, как навеки закрыть глаза, он еще увидит, как хищник вырвет у него из развороченной груди горячее трепещущее сердце. Тигр был уже так близко, что Загорский ощущал смрадный запах, идущий из его пасти. От запаха этого и от вида желтых, острых, как ятаганы клыков, подкатила тошнота. Сознание начало мутиться. Но даже перед лицом смерти мозг его работал. И работал лихорадочно. Что делать? Позвать на помощь? Шансы на то, что здесь поблизости есть охотники, ничтожные. Еще меньше вероятность, что они успеют до того, как тигр разорвет его на части. А крик может раздразнить зверя, подстегнуть его к нападению. Нет, кричать нельзя. Так будет только хуже. Пусть он выиграет всего несколько мгновений, но, как знать, не изменится ли что-то в мире за эти мгновения? Не появится ли что-то такое, что вдруг переменит весь ход событий и спасет его от смерти? Он вспомнил легенду, согласно которой тигр не может выдержать прямой взгляд человека. В этом взгляде проявляется духовная сила существа более высокого, чем дикий зверь, и тигр неизбежно отступает. Хорошая легенда. Интересно было бы рассказать ее сотням китайцев, растерзанных великим князем тайги, почтенным тигром Лао-Ху. Впрочем, попробовать все равно стоит. Что, в конце концов, он теряет? И надворный советник вперил взгляд прямо в желтые глаза зверя. Но то ли легенда была выдумкой, то ли после удара кастетом по голове Загорский не мог сосредоточиться, но тигр не попятился под его взглядом, напротив зарычал и шагнул вперед. С некоторым опозданием надворный советник вспомнил, что многие дикие животные принимают прямой взгляд в глаза, как вызов на бой. Кажется, его тигр был из таких. Теперь зверь почти уткнулся носом в живот Загорскому. Надворному советнику очень захотелось закрыть глаза, но он сделал над собой усилие и удержался. Благородный муж не должен слишком уж дорожить жизнью, иначе все остальное потеряет всякий смысл. Очевидно, тех же примерно взглядов придерживался и его хвостатый оппонент. Он поднял лапу и смаху ударил Загорского по животу и тут же отскочил назад, как будто ждал ответного удара. Дубленая кожа куртки частично смягчила удар, Однако лишь частично. На ветру затрепетали рваные полосы. Теплый свитер на животе надворного советника стал медленно пропитываться кровью. Друг, мы так не договаривались. Морщась от боли, проговорил Нестор Васильевич. Ты, я смотрю, склонен поиграть, вот только воля твоя мне такие игры совсем не по душе. Тигр рыкнул в ответ и снова поднял лапу. Похоже, убедившись в полной беспомощности жертвы, он действительно намерен был поиграть с ней, прежде чем отправить на тот свет. Вот только попробуй, угрожающе сказал Нестор Васильевич. Освобожусь, шкуру с тебя спущу и дома в прихожей постелю вместо коврика. Кажется, зверю не понравилась интонация человека. В глазах его мелькнули злые искры, и он снова зарычал. Загорский зажмурился и приготовился ко второму удару, еще более болезненному, чем первый. Что ж, как сказал бы Гонзалин, сколько веревочки не виться, а все конец будет. Однако удара почему-то не последовало. Вместо него совсем рядом с Загорским раздался звонкий лай. Загорский открыл глаза и, скосившись в сторону, увидел, что справа от него прыгает и осыпает тигра отборнейшим брехом мохнатое чудо-юдо. «Буська!» Нестор Васильевич изумленно глядел на неожиданную защитницу. «Бусенька!» Собака повернула в его сторону голову и, кажется, даже подмигнула, как будто желая сказать: «Ничего, господин надворный советник, не робейте! Сейчас мы эту полосатую обезьяну утрамбуем в лучшем виде!» И сделала в сторону тигра быстрый ложный выпад, как будто собиралась куснуть его за бок. Оторопевший от такой наглости хищник даже отступил на шаг. Собака заскакала вокруг него, заливаясь лаем и делая вид, что хочет броситься. Сердце Загорского дрогнуло. «Глупая Буська, куда же она лезет?» «Не смей!» — крикнул он. «Назад!» «Что ж она делает?» «Стоит тигру изловчиться и сомкнуть страшные клыки на лохматом Буськином загривке!» И жизнь ее, веселая жизнь таежной собаки, прервется самым страшным образом. Так оно и вышло. Тигр обманул бдительность Буськи каменной неподвижностью, а сам, улучив момент, бросился на нее и ударил лапой. Собака взвизгнула от удара и кубарем покатилась прочь, потом скуля поползла в сторону. Тигр не спеша отправился за ней следом. Кончено, пропала Буська. Она явилась защитить Загорского, теперь сама падет жертвой чудовищных когтей и клыков. «Стой, гад!» — рявкнул вслед хищнику Загорский. «Стой, мерзавец!» Но брань не помогла. Тигр только ударил нервно хвостом по снегу, как бы говоря: «Жди, человек, сейчас придет и твоя очередь». Однако за пару секунд до того мгновения, как шея Буськи хрустнула бы под лапой зверя, быстрая хвостатая тень метнулась к тигру и перегородила ему дорогу, не позволяя подойти к собаке близко. Надворный советник не верил своим глазам. Откуда-то из чащи явилась тигрица, и теперь глухо рычала, готовая броситься на тигра. На груди ее Загорский разглядел знакомое треугольное клеймо. Это была Альма, неожиданно для всех участников этой драмы, вставшая на защиту своей подруги Буськи. Перед глазами Загорского разворачивался новый раунд смертельной схватки. Конечно, тигрица была куда более серьезной противницей для тигра, чем любая собака. У нее, как и у него, были острые клыки и чудовищные когти. Она была ловка и быстра, как молния, однако Альма была намного меньше тигра. И, очевидно, уступала ему в мощи. Что будет, когда тигр разделается с Альмой, которой так не вовремя овладели дружеские чувства? Тигрица, между тем, грозно рычала, отпугивая врага. Тигр сделал навстречу ей быстрый шаг. Она страшно взревела и подняла переднюю лапу, предупреждая: «Не подходи!» И тут случилось нечто удивительное, даже фантастическое. Вместо того, чтобы броситься и разорвать тигрицу, тигр опустился на снег, прижался к нему и пополз к ней, всем видом демонстрируя миролюбие и покорность. Шерсть на загривке у Альмы вздыбилась, она от неожиданности попятилась назад, однако тигр все так же лежал, глядя на нее снизу вверх, и не смел подняться. В желтых глазах тигрицы попеременно отображались страх, недоумение, изумление, а он все лежал и смотрел на нее, и вдруг она как будто прозрела, как будто разглядела что-то такое знакомое и милое ее тигриному сердцу. В этом большом мощном хищнике, одним ударом лапы способном свернуть голову лошади, Она узнала своего детеныша, тигренка Большелобова, с которым их разлучили много месяцев назад. И это действительно был он. Когда тигроловы поймали мать в сети, Большелобый затаился неподалеку и ждал. Он сам не понимал, чего он ждет и на что надеется. Инстинкт подсказывал ему, что надо бежать. Бежать как можно скорее и дальше, но любовь к матери и голос крови останавливали его. Если бы он мог передать свои чувства в словах, он бы, наверное, сказал, что мать жива, а раз так, ей можно помочь, и поможет ей никто иной, как он, Большелобый. Много дней и ночей он крался за телегой тигроловов, пока они не передали мать старому Чжану, который посадил ее в клетку и отвез в Желтугу. К счастью, подвода с тигрицей передвигалась медленно, так что Большелобый успевал и поохотиться, и отдохнуть, и снова догнать телегу. Иногда он терял ее из виду, и даже нос не мог подсказать ему, в какую сторону везут мать, и тогда он доверялся голосу крови, голосу сыновней любви, и тот всякий раз выводил его в нужном направлении. За долгие месяцы путешествия он вырос, повзрослел, и из подростка превратился в сильного молодого тигра, который готов был дать бой кому угодно. Но не это было его целью. Его целью было освободить мать и снова быть с ней рядом, как это было совсем недавно, когда они с сестрой только-только родились. Он знал, что мать его находится на прииске. Однако было очень трудно к ней подобраться. По ночам по прииску ездили вооруженные всадники, лаяли собаки. А клетку с тигрицей старый Чжан обычно закрывал огромным куском парусины, так что разглядеть Альму было трудно. И когда Большелобый иногда все же пробирался к клетке, мать рычала на него из клетки, не узнавая его запах и не желая вступать в контакт. Но вот позапрошлой ночью ему повезло. Он вышел из леса и тенью пробрался в Орлово поле мимо спящих собак и глупых всадников. Старый Чжан забыл накрыть клетку с Альмой защитной тканью. И она спала прямо под немеркнущим оком луны. Возле клетки Большелобый увидел двух человек, которые о чем-то переговаривались, глядя на тигрицу. Сначала тигр решил, что они хотят сделать что-то дурное его матери, и приготовился броситься, и если понадобится, растерзать обоих. Однако они не тронули Альму и вскоре ушли, сначала один, а затем и второй. Дождавшись, пока двуногие уйдут, Большелобый прокрался прямо к клетке. Тигрица к тому моменту уже заснула и не почувствовала, как он оказался рядом. Большелобый, несмотря на молодость, был очень умный тигр. Много дней он шел по пятам за людьми, не обнаруживая себя, и хорошо изучил их повадку. Он знал, что клетку с Альмой запирают двумя способами. Первым способом был ключ. И тогда открыть клетку мог только тот, кто ее закрыл. Вторым способом был засов. В этом случае изнутри клетку открыть было нельзя, но можно было отодвинуть засов снаружи, и ключа при этом не требовалось. Он много раз видел, как это делали люди, и решил, что он и сам на такое способен. Теперь пришел час проверить его догадки. Стоя возле клетки, он поднял могучую лапу и стал толкать ей тугой засов. Он немного нервничал и все оглядывался назад, не явятся ли собаки или вооруженные винтовками всадники. Оттого никак не мог попасть точно в задвижку огромной своей могучей лапой. Но в конце концов одна из попыток все-таки завершилась успешно, и засов был отодвинут. Большелобый взглянул внутрь и увидел горящие в темноте желтые глаза Альмы. Тигрица проснулась и молча наблюдала за ним. Большелобый издал негромкое нежное мурлыканье, приглашая мать выйти из заточения и бежать с ним в лес на волю. Тигрица, однако, даже не пошевельнулась. Может быть, она не узнала подросшего сына. Может быть, опасалась, что все это очередная подлая каверза людей, которые поначалу разлучили ее с детьми, а потом заключили в клетку. Видя, что тигрица не торопится выйти, сын решил ей помочь. Он наложил могучую лапу на прутья, зацепил их когтями и потянул дверь клетки на себя. Скрипнув негромко, та отворилась настежь. И тут случилось нечто такое, чего никак не ждал Большелобый. В один прыжок Альма вырвалась из клетки, рявкнула на остолбеневшего тигра и огромными прыжками помчалась по миллионной улице в сторону прииска. Преодолев оцепенение, тигр побежал следом за ней. Однако тут проснулись приисковые собаки, выбежали на улицу и стали ужаснейшим образом брехать на Большелобова. Он не боялся собак. Это были скандальные, прилипчивые, трусливые существа. но на их лай могли явиться люди с ружьями. Пришлось изменить направление и бежать в другую сторону. Следы матери он, конечно, потерял. И потом целых 2 дня бродил по лесу, пытаясь отыскать ее. Время от времени он подавал голос, приводя в трепет приискателей. Большелобый надеялся, что мать услышит его зов, узнает и отзовется. В какой-то миг ему даже показалось, что он вышел на след Альмы. Однако рядом с тигринами увидел он собачьи следы. Это вполне могло быть, если, например, Альма охотилась на одичавшую собаку, или, напротив, собака вместе с людьми шла по следам тигрицы. Однако возле собачьих не было человеческих или лошадиных следов. Более того, собачьи и тигриные следы шли рядом, как будто тигр и собака вместе прогуливались по лесу. Это изумило и озадачило Большелобова. По его мнению, такого никак не могло быть. И он не пошел дальше по следу, а вместо этого взялся скрадывать стадо диких свиней. Большелобый ошибался и понял это после того, как неожиданно для себя вышел к месту, где к старой пихте был привязан Загорский. Изумленный непривычным положением человека, Большелобый некоторое время размышлял, как ему поступить. Можно было просто пройти мимо. Но инстинкт требовал от него уничтожить человека. Тем более, что тот, кажется, был совершенно беспомощен. И вот когда он взялся за дело, неожиданно явилась косматая брехливая собачонка, которая прыгала вокруг него и вводила тигра в чрезвычайное раздражение. Улучив момент, он ударил ее лапой. Страшные его когти скользнули вдоль густой гладкой шерсти и, кажется, не принесли собаке заметного вреда. Однако сам удар был такой силы, что оглушил врага. Собака на время потеряла способность сопротивляться и могла только ползти по снегу и жалобно скулить. И вот когда Большелобый двинулся к ней, чтобы разорвать на части, внезапно появилась тигрица и заслонила ее своей грудью. И вот тут-то и случилось чудо. Большелобый вспомнил, как он вел себя, когда был еще тигренком, и лег на снег, пополз к Альме и, перевернувшись на спину, открыл ей беззащитный живот, как делает всякий котенок рядом с матерью, чтобы она вылизывала его с ног до головы. И она узнала его, и замурлыкала в ответ и лизнула, и он поднялся со снега и стал с упоением ласкаться к ней, лизать ей голову, морду, уши, шею. И так они лизали друг друга некоторое время, а потом поднялись и, не обращая внимания на Загорского, двинулись прочь. Надворный советник с некоторым изумлением смотрел на то, как развивались события. В каком-то смысле все это можно было назвать чудом, и, видимо, чудом это и было. Впрочем, чудо это не спасло его, но лишь отсрочило гибель. Да, прямая опасность смерти от тигриных зубов миновала, однако возникла новая. Тигр, ударив его, не нанес ему сильных ран и не задел внутренних органов, его защитила дубленая куртка, однако сильно поцарапал. Теперь из глубоких царапин на животе обильно сочилась кровь. Его норвежский свитер плотной вязки в нижней части уже промок насквозь, а кровь все не думала останавливаться. Оставалось надеяться, что на холоде мокрый свитер быстро залубенеет, прилипнет к ранам, и кровь рано или поздно свернется и остановится. Впрочем, и это едва ли спасло бы его. Во-первых, кроме тигров в лесу хватает и других опасных хищников. Во-вторых, вместе с кровью надворный советник стремительно терял запасы тепла. Мороз в лесу стоял не слишком сильный, но вполне достаточный, чтобы истекающий кровью человек замерз насмерть всего за какой-нибудь час. Загорский, однако, не сдавался. Он пробовал выкручивать запястья из веревок, но они были затянуты в мертвые. А кроме того, он потерял уже слишком много сил. Может быть, закричать в надежде, что кто-то услышит? И он попробовал. «Эй-эй-эй!» — хрипло крикнул надворный советник. Однако голос его в зимнем лесу звучал так странно и страшно, что он умолк. Так едва ли дозовешься до людей, а вот хищников привлечь можно запросто. Он умолк, прикрыл глаза и стал думать. Точнее сказать, он погрузился в медитацию. Но не в ту медитацию, о которой писали русские и западные поэты, которая была лишь синонимом уединенных размышлений. То, что он делал сейчас, в Индии называлось словом «дхьяна», а в Китае — цзиньцзо. Это было своего рода погружение в молчание, пустоту, созерцание невидимого, а точнее еще непроявленного, несуществующего. Смысл такого рода медитации состоял в том, чтобы дать проявиться подлинному сознанию, тому, которое существует независимо от воли и желания человека, и настолько же превосходит его, насколько Джомолунгма превосходит лежащий у ее подножия камень. Это подлинное сознание не является частью человеческого мозга, но находится с ним в постоянной связи и способно решать такие вопросы, с которыми не справится обыденный мозг. Именно благодаря подлинному сознанию мозг какого-нибудь фельдфебеля может выиграть битву, которая не по зубам Наполеону и Александру Македонскому. Нужно только дать ему свободу. Поэтому сейчас надворный советник не думал и не подстегивал себя, пытаясь найти выход из безвыходной ситуации. Пусть мозг работает сам, не будем ему мешать. Но мозг почему-то отказывался работать. Возможно, сказывался холод. Возможно, надворный советник потерял слишком много крови, и мозг теперь недостаточно снабжался кислородом. Нестор Васильевич отчетливо почувствовал, как коченеют его щеки, как смертный холод охватывает все его тело. Какая жалость, однако. Стоило избегнуть тигриных когтей, чтобы банально замерзнуть в лесу. Впрочем, смерть его не будет мучительной. Он просто тихо уснет, чтобы потом всю оставшуюся вечность смотреть бесконечные сны. Интересно, что будет ему сниться, когда земная жизнь его прекратится. Детство, отрочество, первая любовь, первое расследование, что-то еще. Богоматерь ли ему приснится или милосердная Гуань-инь? Когда спустя полчаса на поляну выбежала собака, человек, привязанный к дереву, уже не шевелился. Снег все еще шел, но снежинки, упавшие на его лицо, теперь не таяли. Буся, чуть прихрамывая, подошла к человеку, поднялась на задние лапы и стала лизать его лицо. Она лизала его усердно, сильно, с такой страстью, словно не человек он был, а замерзший щенок. И этот материнский порыв, кажется, совершил чудо. Спустя минуту запорошенные снегом ресницы дрогнули, и обветренные и бледные губы беззвучно зашевелились. Собака залаяла, потом стала зубами дергать за веревки, которыми надворный советник был привязан к дереву. Но даже ее крепкие челюсти оказались бессильны перед крепкими путами. Человек больше не шевелился. Буська перестала терзать зубами веревку, замерла и стала прислушиваться к чему-то. Потом повернулась в сторону леса и, сорвавшись с места, скрылась в чаще. Губы Загорского приоткрылись, он хотел что-то сказать, но сил у него уже не было. Он уронил голову на грудь и замер, словно ледяное изваяние. Он уже не видел, как 5 минут спустя из леса выехали несколько всадников на низкорослых мохнатых лошадках. Впереди процессии, указывая путь, бежала Буська. За ней ехала та самая барышня-гимнастка, которую Загорский с Гонзалином защитили при первом появлении в Желтуге. Следом сам Гонзалин и еще 3 человека, все с винтовками. — Молодец, собака! — сказал Гонзалин, соскакивая перед бездыханным телом надворного советника. — Получишь от меня мозговую косточку. Он озабоченно коснулся холодной щеки господина, потом повернулся к Данзяфу. — Дайте нож, — сказал он. — Его нужно освободить. Разбойница нахмурилась. — Его ударил тигр. Видишь, сколько крови вытекло? Его не спасти, он умер. Но Гонзалин только упрямо покачал головой. Его господин не умер. Он не мог просто взять и умереть. Он никогда не оставил бы Гонзалина одного. «Дайте нож!» — повторил он глухо, глядя перед собой невидящими глазами. «Нужно разрезать веревки». Помедлив пару секунд, барышня кивнула Дзи Фейци. Разбойник подъехал и молча протянул Гонзалину нож. Тот рубанул по веревкам с такой яростью, словно это не веревки были, а змеи, опутавшие тело его господина.